Эпилог. Шагнув навстречу неизвестности в дверь будущего, я попал в короткий коридор, что упирался в большое, полукруглое помещение, закрытое очередной дверью. Дверь открылась сама, как только я поднес к ней свой чип-ключ. Но легкость открытия не показалась мне необычной. Я чувствовал, что меня просканировали всего, от волос на макушке до кончиков пальцев на ногах. Войдя в помещение, я с любопытством огляделся, сразу увидев большой полукруглый экран. Перед ним находилось два отдельных стола со встроенными в них комплексами аппаратуры боевого управления. Помещение само по себе оказалось небольшое, овальной формы, и имело из мебели только три передвижных стула да два больших сейфа. Больше ничего интересного здесь не имелось, разве что общее. Непривычная для меня обстановка. А еще в нос мне ударил затхлый запах пыли и тлена, источник которого сейчас сидел прямо передо мной. Откинувшись назад в офисном кресле на колесиках сидел, вернее, уже свисал, труп, давно превратившийся в мумию. Вот я и нашел людей. Подойдя вплотную, я рассмотрел его. Останки человека были одеты в неизвестную мне форму без нашивок. Лишь только погоны с тремя большими звездами указывали на принадлежность к высокому званию. Я слегка дотронулся до него, желая убрать с кресла. Но от моего прикосновения труп вздрогнул и начал заваливаться на пол. Я испугался, отпрыгнув в сторону, а труп упал. Как только это случилось, мелодичный женский голос проинформировал меня. «Информационный комплекс стратегических ракет «Ангара-2100» ожидает в готовности к действиям, господин последний оператор. Прошу подтвердить ваш допуск». Я вздрогнул. Не таких слов я ожидал здесь услышать. Прежде чем что-то сделать или сказать, я внимательно оглядел пульт, за которым сидела мумия, а затем саму ее. При жизни это был мужчина около 60 лет. Большего по телу ничего определенного сказать было нельзя. Я осторожно высвободил из его пальцев титановую пластину без ключевого допуска и, вложив ее в нужный паз, завязал на себя управление пультом, а через него и все управление комплекса. Пока компьютерный комплекс считывал мой допуск, я отправился к соседнему пульту, более скромному и меньших размеров, чем мой. На нем лежала похожая пластина управления, только более тонкая и меньшая по размерам. Ставив ее в нужный паз, я добился того, что и этот пульт ожил и заиграл разноцветными красками активной работы аппаратуры. Вернувшись обратно, я аккуратно обыскал тело, забрав с него пару электронных приборов, наручные часы как анахронизм и интересный брелок. Больше ничего не обнаружилось. Я вызвал робота-уборщика, который здесь имелся, и, загрузив на него тело, отправил на утилизацию. Это все, что я мог для него сделать. Поставив другое кресло к пульту, я стал вызывать к жизни различные схемы управления и вообще вникать в текущую обстановку. Прошло больше 3 часов, когда я решил, что пора дать себе отдых, потому как голова бурлила от переполнявших ее мыслей. Я уже не сомневался, что получу контроль над всей базой и смогу самостоятельно осуществлять пуск ракет, чей объединенный потенциал мог с легкостью уничтожить всю планету. Да. Сейчас я чувствовал себя хозяином положения. Я добился своего. Я проник на базу. Я почти взял ее под свой контроль. Я готов оказать помощь врагам. Но нужно ли это мне? Голова трещала от боли и переживаний. Я вспомнил всю свою жизнь, почти всю, так как все вспомнить невозможно. Вспомнил, как решил сбежать от накопившихся проблем, частично выполняя задания своего правительства в качестве нештатного агента. Для этого мне даже пришлось пойти на соглашение со службой внешней разведки. Помнил, как проходил все процедуры, чтобы лечь в криоцентр. Помнил, как жил, как работал, как... В общем, память вернулась, но вместе с ней вернулось и отчаяние. Кто я теперь? Без семьи, без государства, без общества. У меня ничего нет. Ближайшие мне разумные существа — это нелюди и химеры, являвшиеся продуктом генетических экспериментов. Они никогда не станут мне близкими, и я не смогу с ними завести семью. В этом плане киборг даже предпочтительней. Он хоть похож на человека и внешне, и психологически, а здесь... И в то же время другого никого нет. Система Аскота с легкостью уничтожит меня, и я им не нужен. Хотя если я сдам базу или уничтожу ее, мне могут сделать подарок и не трогать меня. Что я им один сделаю? Я как-то видел, что недалеко от острова появилась женщина-киборг, летящая на небольшом флайере с прозрачным лобовым стеклом, сквозь которое хорошо было видно ее голое и прекрасное тело. Не думаю, что она появилась случайно, как и то, что ею являлась настоящая женщина. Если это было бы так, то она уже давно очутилась на острове и упала бы в мои объятия, но, увы. Я вздохнул. Кажется, я попал впросак, если говорить старыми, давно вышедшими из употребления словами и фразами. Вызвав через комп себе еду, я вновь стал вникать в управление, с каждым часом отчаиваясь все больше. Сутки я вникал в настоящую обстановку, отслеживал и находил все спрятанные в разных уголках планеты шахтные пусковые установки, в том числе и те, что находились на территории, контролируемой системами Аската. Это оказались термоядерные фугасы, и те, что находились в глубинах морей под контролем фрагов. Располагались они в основном в районе Каспийского, Азовского, Баренцева и в ряде мелководных морей, разбросанных по всей карте мира. Вторые сутки я отдыхал и обдумывал полученную информацию, а на третьи, пользуясь новыми протоколами, перехватил управление базой, завязав ее на себя, но оставив основной функционал базы работать в автоматическом режиме, за исключением управления ракетным вооружением, о чем и уведомил обе стороны, и сразу же получил целую кучу посланий от фрагов и Аската. Фраги не стали скрытничать и, поняв, что я решил занять нейтральную сторону, объявили мне, что в моей крови находится яд. Если я хочу жить, то его нужно нейтрализовать. Что же? Хотя, кто сказал, что я хочу жить в мире, где нет людей? У меня оставался всего лишь один вопрос. Тот самый, ради которого я пробрался на базу. Где мне найти людей? Его я и переадресовал системе. Она меня долго мурыжила, пока не выдала мне информацию, оказавшуюся полуправдой. Человечество покинуло планету Земля, но не достигло точки назначения. Был мне ответ. Что значит «точки назначения»? Планеты, на которую планировался исход. Почему? Где они? Откуда ты это знаешь? Информация о полете отсутствует. Временной промежуток просрочен. Связь с космическими кораблями потеряна. Поисковые команды? Поисковых команд нет. Все космодромы уничтожены. Космические корабли отсутствуют. Мощности и заводы по их производству уничтожены. Доклад закончил. По-военному четко закончил комп, оставив меня в глубокой прострации. Трансляция поисковых радиограмм глубокого космоса включена? Да, сканирование идет непрерывно в рамках соглашения между базой и системами искусственного интеллекта, вышедшего из-под нашего контроля. Так, понятно. И никто до сих пор не найден, и никакого ответа на это ниоткуда не получено. Да. Странно. В глубокой задумчивости я разложил перед собой все предметы, что нашел в карманах у последнего оператора, отложив в сторону предмет, сильно напоминающий брелок. Задумчиво крутя его в руках, я на что-то нажал или, что вероятнее всего, он среагировал на тепло человеческих рук, а то из смеси жаров и пота, отчего вдруг включила запись мужского голоса. «Приветствую тебя, человек. Если эта запись включилась, значит, она попала в человеческие руки. Слушай, тот, кто смог найти мое тело и самостоятельно проникнуть на базу, я поздравляю тебя. Теперь ты являешься последним оператором базы «Последний Армагеддон». Это название не случайно, но получено гораздо позже. Ты уже вник в ее управление и, надеюсь, смог в нем разобраться. Если же нет, то управляющий компьютер научит тебя. Теперь только ты будешь ее хозяином, и только ты будешь ее оператором. Последним оператором на планете Земли. Я следил за всеми криоцентрами в надежде, что кто-то сможет добраться до меня раньше, чем я умру, но тщетно. Все воскрешения давно умерших, замороженных наглухо людей оказались безрезультатными. Кого погубила глупость, кого наглость, а большинство погубили наши же создания в попытках разделить этот старый мир. Слушая, я невольно разжал ладонь с лежащим в нем устройством записи, и она тут же прервалась. Но как только я вновь сомкнул вокруг него пальцы, она снова заговорила со мной голосом давно умершего человека. «Слушай же, и постарайся не разжимать ладонь, чтобы не прервать меня. Это важно. Теперь ты самый главный на планете Земле. Не так это все задумывалось, и не так должно было закончиться. Но время не повернуть вспять, и нам не вернуться в прошлое. Ты попал в будущее, но в будущее, которого никто не планировал. Человечество совершило фатальную ошибку, и теперь ты единственный, кто остался из него в живых. Ты уже читал информацию, заложенную в компьютеры по нашей новейшей истории, а, быть может, узнал ее от Нерит или системы Аскот. Знай, все, что они тебе сказали, это либо ложь, либо полуправда. Истина слишком горька для всех нас, чтобы ее озвучить открыто. Поэтому она стерта из памяти всех информационных систем, хоть искусственного интеллекта, хоть биокомпьютера. Лишь только я остался единственным носителем ее. Конечно, ты можешь не верить мне и усомниться в моих словах. Это твое право. Но рано или поздно ты сможешь убедиться в том, что я не лгу. И нет никакого смысла уже лгать. Я ухожу. Но надеюсь, что смогу передать тебе эстафету и всю ответственность за судьбу планеты Земля. Захочешь ли ты прожить свою жизнь, как прожил ее я, или захочешь уничтожить планету, чтобы она не доставалась тебе? Это будет целиком на твоей совести и твое решение. Я ухожу, оставляя тебе шанс. Воспользуйся им. Ты можешь задать мне несколько вопросов, и мой записанный голос найдет на них ответы в моей памяти. Она скачана напрямую в это устройство. Спрашивай. Несколько долгих минут я молчал, не в силах так быстро переварить неожиданно полученную информацию. Да и задать вопросы, когда так мало времени для быстрой ее оценки. А может быть, времени у меня вагон, и я смогу задавать вопросы сколько угодно? Сколько у меня есть времени подумать над вопросами, и сколько я их могу задать? Времени у тебя немного. Сутки или двое, а быть может, всего пара часов. Я не знаю, сколько пройдет времени после моей смерти, когда ты найдешь и сможешь включить это устройство. А вопросы ты можешь задавать, пока оно работает. Я отвечу на все. Хорошо. Что случилось с людьми? Они улетели к звездам? Человечества больше нет. Ты последний. Что случилось с остальными? Они погибли. Как? В результате собственных экспериментов. Сначала одна часть мировой элиты решила поделить мир с другой ее частью. Но так просто им это не удалось. Тогда они развязали цепь конфликтов по всей планете с целью ввергнуть весь мир в хаос и анархию. Думаю, ты об этом знаешь. А после этого выпустили в мир самое страшное в мире оружие. Искусственно выведенные смертельные вирусы, защитив избранных вакциной. Население в результате войн потеряло до 30% от своей численности, а в результате биологической атаки, которую проще назвать войной, гораздо больше, около 70%. Ведь каждая противоборствующая сторона имела свое биологическое оружие, в результате чего на планете возникла биологическая катастрофа. Гибли все, и люди, и птицы, и животные. Где-то даже досталось и насекомым. Так как созданные вирусы вышли из-под контроля и стали уничтожать всех подряд. Но тогда кто-то попытался спастись на других планетах? Да, кое-кто попытался. Но в развитии космической отрасли перестали вкладывать большие деньги, еще когда развалился СССР. Курс всех государств изменился, и никто больше не стремился к звездам. А когда спохватились, то улететь смогли только два корабля. Один из которых вскоре разбился на Марсе, а другой затерялся в глубинах космоса и, скорее всего, просто не смог покинуть Солнечную систему, крутясь вокруг орбиты какого-нибудь Плутона или Сатурна. Остальные корабли не смогли взлететь. Они либо оказались уничтожены во время взлета, либо полета. Космическая оборона создавалась не зря, да и системы ПО не переставали развиваться, а космический корабль слишком большая и простая цель. И тогда люди решили создать новый биологический вид, что-то вроде химер, что обладали бы врожденным иммунитетом ко всем известным болезням. Это им удалось, и кто-то даже получил себе тело, вложив в голову новой расы свои мозги. Они стали фрагами, хотя назвали новый народ, связанный с морем, нереидами. Просто дань традиции. И так по-человечески создавать благо на всех, а оставлять его только избранным. Как говорится, мы все равны. Но кто-то всех равнее. Но как они смогли это сделать, и что стало с теми, кто выжил? А никто не выжил. Некоторые успели спрятаться в подземных бункерах, изолировав себя от окружающего мира. Кто-то лег в криоцентры, а кто-то ушел на военные базы. Вот только базы продолжали воевать друг с другом. Подземные бункеры не гарантируют 100 лет жизни в изоляции, а криоцентры склонны становиться притчей в языцах и яблоком раздора. Постепенно всех становилось меньше, а те из людей, кто смог получить себе тело фрага или механическое вместилище до своего мозга, стали воевать друг с другом за власть над планетой, пока последние из них не погибли или не состарились. Они так ожесточенно воевали друг с другом, что потеряли все возможности для повторной передачи своих мозгов в новое тело, без разницы, биологическое или механическое. Я родился и вырос на этой базе. Мне не повезло остаться на ней в единственном числе, но так получилось. Нас постоянно атаковали самыми разными способами, как другие военные базы, так и системы Аскада и морской народ, пока нас не осталось совсем мало. Мы победили в этом противостоянии, обладая самыми большими возможностями и самым большим запасом оружия, переподчинив себе все оставшиеся на Земле ядерные ракеты и уничтожив ими всех врагов, но победа оказалась пировой. Когда умерла последняя женщина, я понял, что мы обречены. Через какое-то время прекратилась связь с последним бункером, а все криоцентры стали разрушаться продолжающимся противостоянием. Надежда еще оставалась, но с каждым годом все меньше и меньше, пока не исчезла совсем. Осознав, что человечество погибло, я хотел уничтожить всю планету одним нажатием кнопки, но так и не решился этого сделать. Теперь выбор за тобой. Но как я это сделаю и зачем? Система тебя научит. А на вопрос «зачем?» ответь себе сам. Если не будет на планете людей, тогда зачем она вообще нужна? Чтобы жили другие. Ты альтруист. Я тоже не смог решиться. Потому что мы виноваты сами. Вернее, те, кто все это устроил. Я ненавижу их. Ненавижу. Голос затих. Некоторое время в комнате висела тишина. Затем устройство вновь заговорило. Наше время ушло. Его не повернуть вспять. Может быть, я не прав, а может быть, прав. У тебя всегда есть выбор. Думай, я тебе все рассказал. Все остальное — это ненужные детали. Я чувствую, что память этого устройства начинает разрушаться, и значит, скоро оно замолчит. И я не смогу дать тебе ответа на твои вопросы. Но самое главное, я успел сказать. Живи с этим. Выбор только за тобой, последний оператор. А я ухожу. Устройство пискнуло, задрожало мелкой вибрацией и посыпалось серой невесомой пылью, начав разрушаться прямо в моей ладони. И когда я разжал ее, в ней оказалась лишь только небольшая кучка серой незрачной пыли. Все. Несколько дней я проверял информацию, полученную от призрака-оператора. Так я его назвал. Все сошлось, как сошлось и то, что мне начали угрожать обе стороны и даже совершили нападение на остров. Сначала система Аскота, а затем и морской народ. Оба нападения я отбил, но понял, что ресурсы базы не безграничны. Если обе стороны объединятся против меня, то мне остается только одно. Именно то, что и сказал мне призрачный голос последнего человека из прошлого. Так прошел год. Мне угрожали, пытались подкупить, нападали. А я все думал, что мне делать дальше и как поступить в свете того, что я узнал. Да и здоровье мое стало хуже. Видимо, фраги не соврали, и у меня больше нет выбора. Либо я, либо они. Но планета Земля не виновата в том, что совершили люди сами собой, и в чем несут полную ответственность. Я выдержал еще полгода, когда решился и, сев за операторский стол, в несколько кликов превратил его в боевой пульт управления ракетами. Компьютер исправно выдал мне информацию о состоянии всего ракетного вооружения, о количестве боеголовок, их мощности, траектории полета и назначенных для них целях, что уже были записаны в полетное задание в системах управления. Осталось только повернуть ключи и нажать небольшую черную кнопку, сделанную из особого сплава, просто ради красоты, а не ради функциональности. Пуск должен был осуществляться двумя людьми, но я смог обойти это препятствие с помощью устройства фрагов. Осталось сделать всего лишь одно действие, и все закончится раз и навсегда. Быть может, планета и выживет даже, вероятнее всего, но ни я, ни фраги или их противник Аскот не выживут точно. Что же, пусть будет так. А последнее слово останется за мной, за человеком, даже если он последний оператор. и я решительно занес руку над пультом, собираясь повернуть ключ и одновременно нажать на кнопку с надписью «Пуск». Будь что будет, и будет то, что должно быть. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для YouTube-канала Чуга. Автор книги Алексей Птица. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.